И внутри дома все было в том же стиле. Компьютер, заваленный сушеными кореньями. Рядом с факсом прекрасная статуя Будды из благородного, потемневшего от времени дерева. CD-шный плеер, спрятавшийся в складках, расшитый золотом бордовой парчи, уставленный колокольчиками, лампадками, кувшинчиками, свечками, пирамидками какими-то. И все это в строгом, не случайном порядке. Стены из бревен, досок или камня. На полах ковры. Потолок струганный и покрытый лаком, а светильники ультрасовременные. Много пластиковой мебели. И по всем комнатам, буквально вперемешку, портреты святых и календари с голыми девочками. Короче, таких пижонов я и в Москве видела. Вся эта чертовщина и шизуха считается модной по сей день. А еще я вспомнила, как Сергей про своих друзей-тантристов рассказывал. Но здесь обещали что-то другое, совсем другое. Странно. Сам гуру поначалу впечатления особого не произвел. Был он не во фраке и не в драном свитере для эпатажа, а как и положено им гурам. Босой, в тривиальной шафранового цвета тоге и с такой же шафранной лысиной. Лысина, как, впрочем, и вся кожа его, были темнее тоги. На руках браслеты, в одном ухе серьга, на лбу жирная красная точка. В общем, гуру как гуру. И поздоровался он с нами молча, приложив к груди сложенные ладони. Ну, а потом тривиальщина и банальщина кончились. «Нанда, сделай что-нибудь пожрать», — сказал Сергей на чистейшем русском. Гуру кивнул, и прежде чем уйти на кухню, разразился длинной тирадой по-французски. Меню, что ли, зачитывал. А Ясень на все это отозвался коротко. «Уи-уи!» «Как ты его называл?» — спросила я ошарашенно. «Нанда, для краткости». «А так можно?» «По-всякому можно. Главное, человека не обидеть». «Погоди, а мне с ним по-какомски говорить?» «Я уже ничего не понимала». «Да по-какомски хочешь. Он языков 80 знает, по-моему». «Не может быть». «Сам не верил, но пообщался с ним и понял, этот может. Просто он их учит не так, как мы с тобой. Он их глотает в компактной форме, вроде таблеток». «Да ну тебя, это фантастика!» И тут появился Нанда с подносом. Еды там было много всякой, попадалась и незнакомая. Гуру прокомментировал по-английски. «Сергей, ты можешь есть все, что угодно, а вот вам, Таня, я буду объяснять, что можно, чего нельзя. У вас сегодня день особенный». И оказалось, что можно мне немного. Кукурузный хлеб, овощи, фрукты, орехи, ягоды. Ну и ладно. Медитировать, так медитировать. Пожрем как-нибудь в другой раз. Однако вина выпить он разрешил. Вино было легким, чуть сладковатым и очень странным на вкус. Из какой маракуйи или гуайявы его гнали, одному богу известно. Но пить можно было. Еще более странным оказался сам гуру. Пока ходил за едой и вином, он смыл точку со лба, снял браслеты, серьгу, правда, оставил. И, наконец, вместо тоги предстал перед нами в майке и вытертых джинсах. Тут уж я повнимательнее вгляделась в его лицо. Под смуглой, не исключено даже раскрашенной кожей, угадывались совершенно наши, я бы сказала, рязанские черты. Крупный толстый нос, небольшие, глубоко посаженные, хитрые серо-зеленые глазки, мощные надбровные дуги, крепкие скулы, оттопыренные уши, высокий лоб и полные чувственные губы. Возраст от 40 до 60, выбирай любой. Интеллект, судя по всему, недюжинный. Физическое развитие тоже. Религиозность, отрешенность, фанатизм – ноль, абсолютный ноль. Трезвый, рациональный, европейский взгляд на вещи. Ну, конечно, это тоже могло быть как роль, как и первая роль традиционного гуру. Кто же он? Ясень знал, но не говорил. Такие правила игры. Я обратилась к Нанде Надари. Несколько предложений, как раз застольных, я помнила хорошо. Нанда откликнулся длинным, цветистым тостом, смысл которого я, конечно, не сумела понять. Но по спине пробежали мурашки от жутко узнаваемой гортанной речи. Потом я повторила свой эксперимент с португальским, ивритом, армянским и пушту. Эффект был прежний. Больше я не знала никаких экзотических языков. Даже в самых элементарных пределах я выдохлась. Нанда улыбнулся. «Люблю, когда меня проверяют. Люблю, когда во мне хотят увидеть самозванца и безграмотного шарлатана. Люблю, когда они верят и сомневаются абсолютно во всем. А сильнее всего ненавижу слепую, фанатичную веру и нежелание думать, ленность ума. Иногда ко мне приходят такие, по недоразумению, смотрят в рот, копируют мои слова и жесты, рвутся целовать ноги. Как правило, я ничем не могу им помочь. Они пациенты психиатра, мои ученики другие, такие, как вы, Таня. С вами мне интересно работать, а значит, будет результат. Начнем?» «Я так поняла, мы уже начали». «Вы правильно поняли», — сказал он. «Только теперь мы покинем Сергея и попросим его не скучать. Пройдемте, Татьяна, в комнату для медитации». А в комнате для медитации, тускло освещенный дрожащими огоньками лампадок, он прежде всего включил специальную, тягучую, жалобно-тоскливую музыку. Потом попросил мою левую руку и быстро, почти безболезненно, сделал укол в вену. «Что это?» — спросила я. «Психоделик», — ответил он коротко. Слово было знакомое, но я не могла вспомнить толком, что это такое. И хорошо, что не вспомнила. Гуру специально не сказал ЛСД. Станислава Грофа, который с помощью ЛСД лечит, у нас в то время еще никто не считал. Зато из официальной прессы все хорошо знали, что ЛСД – страшнейший и сильнейший наркотик-галлюциноген, от одной дозы которого любой человек со всей безнадежностью садится на иглу. При этом начинает буянить, полностью теряет над собой контроль, и если сразу не выкидывается из окошка, то очень скоро умирает от истощения. Все это безумно далеко от истины. ЛСД вообще не наркотик. К нему не бывает привыкания. ЛСД – психоделик, раскрепощающий наше бессознательное. И он совсем не опасен, если применять с умом. Но тогда я еще ничего этого не знала. «Разденьтесь», — сказал он, отвлекая меня от мысли об уколе. «Полностью». Я разделась. Разделась медленно, умело, со вкусом. Он смотрел абсолютно спокойным, изучающим взглядом. Плоть его не дрогнула ни единым мускулом. Только зыбкие огоньки плясали в глазах. «Сядьте на стол», — попросил он, и вдруг сразу перешел на «ты». «Поза лотос тебе доступна?» «Вполне», — сказал я и быстро переплела ноги. «Руки за голову, закрой глаза», — продолжал он командовать. Могла я не подчиниться. В этот момент еще могла. Помню точно. Я играла с ним по его правилам, но добровольно. Музыка как будто сделалась громче. Возник откуда-то резкий, пряный, но, в общем, приятный запах. Поза лотос при моей растяжке казалась мне вполне комфортной. В комнате было тепло, но не жарко. Словом, подступила полнейшая расслабуха, как после тяжелой тренировки, когда под занавес постоишь минут 10 на голове, а потом ляжешь на спину и отпустишь все до единой мышцы. И они так тихонечко ноют, словно истекают теплым соком. Видишь огненную точку перед собой? Нет, честно призналась я. Ты должна видеть огненную точку прямо перед собой, потребовал Нанда.